«Хуже всего, что местные жители верят в это», — сказал Ленцман. «Пусть себе верят. Им нравится страшная история о привидениях», — добавил Посси. Ленцман улыбнулся. «Когда разговоры об этом стали особенно навязчивыми, я взял с собой 6 мужчин и отправился в лес. Просто чтобы положить конец этой суеверной болтовне. И мы, конечно же, ничего не нашли. А они сказали, что мы просто искали не в том месте». «Но Норда Гордон был практически весь разграблен», — сказал Арф. «Бродягами, я думаю». «А тот, кого нашли с проломленной головой?» «Возможно, это была потасовка между соседями. А обвинили во всем демонов. Они утверждают, что Сири и скверн Беккина находится теперь в этом так называемом ущелье дьявола. Они говорят, что по ночам из леса доносится плач». Граф Поссе повернулся к Арву. «Ты ведь одно время имел на нее виды, не так ли?» «Имел виды — это слишком сильно сказано», — ответил Арв с оттенком смущения. «Мне казалось, что она прекрасная, культурная женщина, что мы подходим друг к другу. Но на этом все и закончилось. Должен сказать, я тяжело воспринял ее исчезновение. Но ведь нам всем было тяжело тогда». Остальные поддержали его. «Как вы, наверное, помните», — продолжал Арф, «я навещал свою родственницу Ингелу в Вингокере. Когда я вернулся домой, Сири отсутствовала уже 2 месяца, и все мои отчаянные попытки найти ее оказались безрезультатными. Нет, я родился под несчастливой звездой, когда дело касается тех, в ком я нуждаюсь. Они исчезают с моего горизонта». Граф и Ленцман сочувственно промолчали. Они знали о страшной утрате Арва. «А теперь самое время разойтись по домам», — сказал Арв, пытаясь смягчить атмосферу. Пожелав друг другу спокойной ночи, они разошлись. Арф смотрел на темное, покрытое снежными тучами небо. Снег скрипел у него под ногами. Земля была обледенелой. Он не обладал способностью Хейке улавливать в воздухе сигналы того, что что-то должно произойти. Хейке наверняка бы почувствовал сейчас опасность. Но этот удивительный человек с чутьем зверя сидел теперь в уютной кухне и болтал с Гунилой, все больше и больше привязываясь к ней. Эрван же сидел в баке, на краю постели, и в бессилии и отчаянии ударял по ней саблей. В Кнопахульте Карл чувствовал себя лучше после визита к Угле к Ерсти, и теперь сердито выговаривал своей жене, что она никогда не попадет на небо, если не будет служить своему мужу, как раба, с утра до вечера. На что Эбба с издевкой отвечала, что уж лучше ей попасть в ад. Карл замахивался на нее, но был бессилен что-то сделать. А в лесу горел скрытый от посторонних глаз костер. Во тьме ущелья дьявола двигались какие-то таинственные существа. Бергунда готовилась к Рождеству. Конец 7 главы.